И то, и другое. А перед Господом самое главное – это нетленная красота кроткого и молчаливого духа. И вот эти плотские украшения, как правило, так Библия говорит, желание их иметь возникает, или оставить возникает при внутреннем глубоком покаянии. Однажды народ израильский, они были люди, ходящие во плоти, у них были много украшений самых различных. И вот однажды, когда они очень сильно согрешили, вы знаете, что им Бог сказал? «Снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что с вами делать». Когда этот народ услышал это грозное слово, вы помните, что там написано? «То он возрыдал». И сняли с себя украшения, и плакали перед Господом, и повергались перед ним ниц до земли, и вы знаете, что? И Господь миловал. Я помню один пример такой интересный. Есть, значит, один из моих заместителей по области. Он никогда не срывает украшения ни с кого, он просто учит. Он никогда не говорил, снимай то или снимай то. И надо, поймут сами, что не надо. Вот однажды приходит одна сестра и спрашивает, Толя, а почему ты не спрашиваешь, почему я уже сережки не ношу? Он говорит, я у тебя не спрашиваю, зачем ты носишь. Я у тебя не буду спрашивать, как ты их сняла. Говорит, тогда я тебе скажу сама. Говорит, пришла однажды одну семью верующую посетить. Ну, как всегда, верующая с верующим, мне бы ж не имеет общения. А куда они пойдут дальше? Вот она приходит, а там девочка трехлетняя. Глянула и говорит, тетя, а что ты у тебя такое? А у него заушницы. Ну, сережки. Она говорит, заушницы. Она смотрит, тетя, а зачем они тебе? Я говорю, ну правда, и зачем они мне? Ну зачем они мне? И говорит, когда я дала себе ответ, зачем они мне, я пошла и сняла. Она разобралась, зачем они ей нужны. Вот так еще просто, тетя, а что там у тебя? Говорит, заушницы. А зачем они себе? Вот говорят, иногда говорят, устами младенца глаголит истина, да? И это правда. Наверное, если бы эта старушка сказала, а старушки часто умеют чуть ли не раздевать насильно. Вот давай, да еще. Вот это не то у нас. Надо в свою меру все надо говорить, учить надо. Но вы знаете, что когда Бог учит делает, это гораздо лучше. Он это умеет делать. Он знает, как подойти к сердцу человека. Он знает, с какой стороны подойти. И вот Священное Писание очень интересно рассматривает наши украшения. Ну, одно из украшений. Слушайте только внимательно. И скажите, сегодня вы довольны этим украшением или нет? Это Божье украшение, естественное. Слушайте, читаю. Притчи 20:29. Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина. Вот так украшение. А Библия говорит, украшение стариков седина. Но это же не я выдумал. Это мудрый человек Соломон написал, который имел великую мудрость, который был наполнен Духом Святым. Но, конечно, украшение юношей – сила их. Но почему бы не радоваться? А вот украшение стариков – седина. А тут уж такое украшение не надо. Как-то эту красоту убрать надо. Но Библия говорит, ну ты такой. Ну как ты можешь быть другим, когда ты такой сегодня? Это твое украшение на склоне лет. Белым миндаль зацветет, говорит, белым цветом. Знаете, какой прекрасный цветок миндаль? Это песня Соломона написана. И зацветет миндаль, а тяжелеет кузнечик, и так далее, и так далее. Украшение. И говорит, дастся, но если не хочешь, но это уже твое дело. Но Библия говорит, это украшение пожилых людей, украшение стариков. Ну, вы скажете, я еще молодой, но это другой вопрос. Там уже можно думать, можно рассуждать. Но я говорю о том, естественно, чем украшает нас Господь. С одной стороны, это нетленный, кроткий дух и так далее. Но вот что самое главное, я взял это чисто по плоти. Это плоское украшение. Хотя у него почти нету, уже сзади украшения никакого нету. И у вас тоже многих давно это украшение высыпалось. Ну что сделаешь? Ну такое украшение Бог дал на склоне лет. Ну куда ты это уйдешь? Это его планы, его определения, его вкусы в конце концов. Ну захотел так, чтобы было. Но самое главное, когда я буду говорить о других украшениях, духовных, нам не надо заменять духовное телесным, а то неравноценно, а то не совсем то, что надо. Тут Библия говорит о Боге, ибо ты украшение сил их. Знаете что, братья мои дорогие и сестры, как преображаются люди, когда Бог вселяется в них сердце? Совсем другие люди. Я знал одного человека, но вы знаете что? Ну, я никого не унижаю. Но как посмотрю, эта сестра мазанная-перемазанная, ты уже не узнаешь давно, какого она цвета. Но безжаная и все. Но вы знаете, когда она раскаялась, перестала все это делать, но новое лицо стало, светится радостью. Ты украшение силы их. И говорит, и твоей силою возвышается рог наш. И когда Господь становится нашим украшением, то Он открывается в нас через разные моменты нашей жизни, украшая нас духовным украшением, которое говорит, что мы должны быть украшены. Перед встречей с Господом не должны быть бедными, не должны быть выглядеть нежно, быть украшены этой небесной красотою. И вот я напоминаю одну пятую главу, это украшение Господне, заповедь блаженства. Вы знаете, что такое блаженный? Это счастливый без меры человек. На земле нет такой меры радоваться. И вот эта радость искрится в его жизни через глаза, через поведение, через отношение к другим. И Библия говорит об этом украшении. Это самое первое, что Господь делает. Значит, что блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные плачущие. А как вам часто было стыдно было иметь такое украшение плакать? Стыдно? Ты что плачешь? Это плачут только слабые люди. Значит, разные украшения. И так далее, и так далее. Я не цитирую. Это всем известное место. Можете почитать. Но вот то, на что я хочу сегодня, значит, обратить внимание. Еще одна черта украшения. Через что сами люди становятся украшением общества. Вы знаете, что мы должны быть украшением учению нашего Господа? Вы помните это место? Не просто занимать место в церкви. Не просто сидеть на скамейке. Не просто петь, но даже быть украшением, учению Господа нашего Иисуса Христа. Но если у нас нет той красоты, которая нас преображает, как можно быть украшением? Один появится в обществе, сразу уныние нападает. Другой появится в обществе, расцветают лица. Вы согласны с этим? Если кто, может быть, и не совсем согласен, вы хорошенько подумайте. Ну, конечно, если зайдет верующий к неверующим, то, конечно, они будут недовольны, он их обличает. И то не всегда. Но я имею в виду свое, наше общество, как верующих людей, познавших Господа. И от одного присутствия человека распитает собрание, от присутствия другого ерзает на месте, никак не могут помолиться так сильно, чтобы он скорее сошел. Уже не молится, чтобы благослови, но, Господи, скорее пусть он кончит, никак дождаться не можем. Может, я сегодня много говорю, да не можете дождаться. Но, может, я не всегда украшением бываю. Но если кто-то действительно украшение Господне, то вы знаете, что тогда действительно лица светлеют, благодать Господня сходит, милость Господня посещает, распитает церковь, за что слава Богу. И вот одно из украшений, на которое я обращу внимание, но оказывать всю добрую верность. Послание к Титу 2.10. Дабы они во всем были украшением. Вот наша верность Господу, наша верность людям, всякая верность, Конечно, верность по слову Господню. Это уже однозначно. Если мы свою верность оцениваем другими параметрами, я думаю, мы ущерб будем иметь в жизни. Сегодня брат напомнил Балтасара, который был очень велик в своем народе, который даже дерзнул до того, даже Навуходоносор так не делал. Он взял сосуды Дома Божия и пил из них, помните? Навуходоносор так не делал, как он делал. И когда они вот так вот пировали, то вышла кисть руки и писала: «Мене, мене, текел упорщин, ты взвешен на весах и найден очень легким. И царство твое разделено и отдано медянам и персам». И в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий медянин, будучи, кажется, 60 лет от рода, 62, тоже не помню, принял царство. Вот вам, пожалуйста. И вот Священное Писание очень внимательно по этим вообще вопросам. Есть, конечно, украшения царские, но я вот на что обращу внимание. Чем мы должны украшать свою шею? Это не я выдумываю. Это украшение, с которым мы должны будем предстать перед Господом в вечный день, а сегодня также перед Ним представать в наших собраниях, в наших семьях, на наших работах. Притчи. 1 глава 8-9. Послушайте внимательно. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». А теперь давайте посмотрим, сколько на нас таких украшений есть. Прекрасный венок для головы, украшение для шеи. Это наставление отца и матери. Конечно, я понимаю, что-то верующего отца и матери. И там, где этого нет, нет и украшения должного. И здесь не просто иногда дети не слушают своих родителей. Они наоборот говорят, что они уже с ума выжили. Может такое быть. Это старые люди, которые ничего не понимают и вообще прожили свою жизнь, нигде не учились, что они могут знать. Вы знаете, эти старые люди, может быть, не знают столько, сколько вы знаете. Не знаю столько, сколько я знаю, вполне возможно, но не знают голос Господень. Они умеют молиться и могут дать совет ценный. Может быть, поэтому я буду говорить пожилым людям: сегодня вас, дети, не слушают, чтобы вы вошли в жизнь без этого совета отца и матери, без венца и без ожерелья на шее. И сегодня что сеял, будешь жать. И никуда не денешься. Вы помните, сегодня брат напомнил трагическую историю еврейского народа, когда они кричали там, распиная Христа: «Крови его на нас и на детях наших». Да, они согласились к этому. А позже, я один раз напоминаю, они жали и сегодня жнут. Еврейские погромы каждое столетие в любой стране их гнали. Изданные против них законы, декреты направлены на уничтожение. Потом 41-45 год. Вы знаете, пожилые люди, что было тогда? Горели печи Майданика, Освенцима, Бухенвальда, Аушвица, и там вместе с язычками горели евреи. Они жали и еще не кончили жать. Они ожидают Мессию, а придет лже-мессия.